Когда между нами был без малого метр, я прыгнул во весь рост и ухватил его за щиколотки. Он со всего размаху упал лицом на асфальт. Я навалился на него и стал ждать, когда ко мне подбегут Жак и Гирланд. В комнате нас было пятеро. Я, Жак, Гирланд, полковник Дуглас и, наконец, Брюн. Брюн сидел посередине комнаты, привязанный к стулу, а мы стояли возле него полукругом. Все, кроме Берта, свободны. Мы с ним пока задержимся, а вы будьте в соседней комнате. Они ушли. Я облокотился о стол и закурил сигарету. Часы на моей руке показывали 9 утра. «Мистер Брюн», — мягко сказал полковник, — «ваша жизнь в ваших руках». Брюн иронически посмотрел на него. «Я в этом не совсем уверен», — сказал он. «Нам нужно имя шефа вашей организации», — сказал полковник. «Я не знаю его в лицо». «Нам нужно узнать имя босса», — зло повторил полковник Дуглас. «Нужно узнать в течение ближайших 2 часов, и мы узнаем его». «Я же сказал вам, что все приказы и распоряжения получал по телефону», — крикнул Брюн. «Это ложь», — спокойно заявил Дуглас. «Если вы хотите, чтобы вам прояснили обстановку, пожалуйста. Вы находитесь в руках американской разведки. Мистер Мейн имеет звание капитана, а я полковника. И еще одно. Чтобы вы не сомневались в наших возможностях, я вам сообщу, что мы действуем по форме SU-025». Потому как округлились глаза Брюна, я понял, что он прекрасно осведомлен, что такое форма SU-025. «Если я сообщу вам имя босса, меня прикончат». «Нас это не касается», — ухмыльнулся полковник. «Мы узнаем имя от вас в любом случае». Полковник подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, открыл ее и сказал: «Джерри, возьми набор и иди сюда». Затем он повернулся к Брюну и пояснил: «У нас нет времени на пустые разговоры». Джерри вошел в комнату, держа под мышкой черный чемоданчик, с которым ходит дипломат. По лицу Брюна я заметил, что он страшно боится, но старается держать себя в руках. Он на что-то надеялся, но на что? Джерри открыл чемоданчик, и я увидел богатейший набор шприцев и ампул. Он взял шприц и ампулу с синим наконечником и наполнил шприц содержанием ампулы. Затем он оголил руку Брюна и воткнул туда иглу. Шприц наполнился кровью. Это означало, что Джерри вводил препарат в вену. Когда все содержимое шприца перекочевало в вену Брюна, тот уже был без сознания. Через 15 минут он придет в себя, и ему можно будет задавать любые вопросы, сказал Джерри с профессиональным спокойствием. Он будет говорить только правду и ничего, кроме правды. Мы с полковником улыбнулись. «Хорошо, Джерри», — сказал полковник, — «можешь идти». За 10 последующих минут я успел выкурить 2 сигареты и выпить стаканчик виски. До того велико у меня было нервное напряжение. У меня из головы не выходило лицо Брюна. Оно было такое, словно он надеялся, что его что-то спасет. Что за наваждение? Нас окружала плотная, как вата, тишина. Она закладывала уши и мешала думать. Вдруг что-то произошло. Тишина взорвалась фейерверком звуков. Но самое страшное в этих звуках было то, что это были хлопки выстрелов из пистолета с глушителем, и они раздавались из соседней комнаты. Полковник мгновенно вскочил с табуретки, на которой сидел, и бросился к двери. Но он не успел. Его опередил Гирланд, который ворвался в нашу комнату. В его руке был пистолет, на лице кровавая царапина. «Что случилось?» — заорал полковник. Кто-то подослал нам трех парней под видом официантов, и они начали стрелять. Нам пришлось их ликвидировать, — ответил Гирланд, стараясь стереть кровь с лица. Черт возьми! Полковник в ярости посмотрел на все еще продолжавшего лежать без сознания Брюна. Они выследили нас. Теперь дело решают минуты. Берт, я полковник. Я стоял перед ним на вытяжку, и в руке у меня был пистолет. Проверь, как отсюда можно убраться, но спрячь эту свою пушку. Ты, как видно, не можешь без нее. Хорошо, полковник. Я бросился к окну и услышал, как Дуглас проговорил. Марк, приготовь ребят к отходу. Обеспечь прикрытие и позвони в полицию. Чем больше паники, тем лучше. Гирланд с быстротой молнии исчез, а я распахнул окно и посмотрел вниз. Окно выходило во двор. Я мог видеть две черные машины, которые стояли у входа. Проклятье! Они блокировали все выходы. Значит, можно удрать только через крышу. Но у грузового лифта они наверняка поставили людей, не говоря уж о пассажирском. Значит, нужно уходить через окно. До крыши было два этажа, но стены изобиловали выступами орнамента, и по ним мог взобраться даже 10-летний ребенок. Я поделился своим мнением с полковником. Он одобрил мой план и позвал Жака, Гирланда и Смита. Когда все были в комнате, Дуглас указал на окно. «Быстро! И все по очереди! Брюна несут, Берт и Гирланд!» Брюн в это время заворочился в кресле. «Стоп, полковник!» — крикнул Смит. «Действие препарата начинается. Оно будет длиться не более 5 минут. Вторую дозу его сердце не выдержит». Дуглас беспомощно огляделся.